закинув на спину трубу, как бремя золотое, он шел в обиде на судьбу. За ним бежали двое. Один, сжимая скрипки тень, горбун и шаромышка, скрипел и плакал целый день, как потная подмышка. Другой искусник и борец, и чемпион гитары, огромный нес в руках крестец с роскошной песнею Тамары. На том крестце 7 струн железных и 7 валов и 7 колков, рукой построенный полезный, болтались в виде уголков. На стогнах солнце опускалось, неслись извозчики гурьбой, как бы фигуры пашихонцев на волокнистых лошадях. И вдруг в колодце между окон возник трубы волшебный локон. Он прянул вверх тупым жерлом и заревел. Глухим орлом был первый звук. Он, грохнув, пал, за ним второй орел предстал. Орлы в кукушек превращались, кукушки в точки уменьшались, и точки, горло сжав в комок, упали в окна всех домов. Тогда горбатик скрипочку, приплюснув подбородком, слепил перстом улыбочку на личике коротком и, визгнув поперечиной по маленьким струнам, заплакал искалеченный тилим-там-там. Система тронулась в порядке, качались знаки вымысла, и каждый слушатель украдкой слезою чистой вымылся, когда на подоконниках среди музыки и грохота легла толпа поклонников в подштанниках и кофтах. Но богослов житейской страсти и чемпион гитары подъял крестец, поправил части и с песней нежную Тамары уста отважно растворил, и все умолкло. Звук самодержавный, глухой, как шум куры, роскошный, как мечта, пронес. И в этой песне сделалась видна Тамара на кавказском ложе. Пред нею полные вина, шипели кубки до темна. И юноши стояли тоже, и юноши стояли, махали руками, и страстные дикие звуки всю ночь раздавались там, талим-там-там. Певец был строен и суров, он пел, трудясь среди дворов, средь выгребных высоких ям. Трудился он, могуч и прям. Вокруг него система кошек, система окон, ведер, дров висела, темный мир размножив на царство узкие дворов. Но что был двор? Он был трубою, он был тоннелем в те края, где был и я, гоним судьбою, где пропадала жизнь моя, где сквозь мансардное окошко при лунном свете вся дрожа в глаза мои смотрела кошка, как дух 7-го этажа.